Глава 5. Отречение. Я нашел тропинку, о которой говорил отшельник, и, следуя ее извилистым путем, побежал вниз. Впрочем, бежать можно было только тогда, когда она шла по открытой местности. Если же на пути встречались деревья, двигаться приходилось более осторожно, хотя и по-прежнему быстро. Примерно через полчаса я заметил внизу мерцающие огоньки деревушки, прилепившиеся к склону холма, и спустя несколько минут шел уже между домишками Кази. Найти священника, который жил в маленьком домике возле церкви, не составляло особого труда. Сообщить ему о цели моего прихода и уговорить его пойти со мной, чтобы помочь святому человеку, который лежит один далеко в горах и, может быть, умирает, тоже было достаточно просто. Значительно труднее, однако, было возвращение назад, в хижину отшельника. Ибо тропинка была достаточно крута, священник стар и немощен, ему требовалась помощь, а я был настолько измучен, что не всегда мог ему эту помощь оказать. К счастью, у него был фонарь, он настоял на том, чтобы захватить его с собой, и мы двигались вперед со всей возможной скоростью. И тем не менее, прошло не меньше 2 часов с того момента, как я тронулся в путь, прежде чем мы добрались до той небольшой площадки, где стояла его хижина. В хижине царила полная темнота. Масло в маленькой лампочке все выгорело, и она погасла. И когда мы вошли, человек, лежащий на убогом ложе из ветвей акации, распевал непристойную кабацкую песню. Эта песня, исходящая из святых уст, привела меня в ужас и недоумение. Что до священника, которому достаточно часто приходилось исполнять эту печальную обязанность присутствовать при последнем вздохе умирающего, то он быстро понял причину столь странного поведения. Огонь, сжигавший тело несчастного, разгорался все жарче, прежде чем совсем погаснуть, и умирающий сам не знал, что делает. Не менее часа сидели мы возле него в ожидании. Священник был уверен, что перед концом обязательно должно наступить некоторое улучшение, и к умирающему вернется сознание. В течение всего этого печального часа я сидел на корточках возле постели, в первый раз в жизни наблюдая жуткий процесс угасания человеческой жизни. Если не считать Фифанти, мне никогда еще не приходилось сталкиваться со смертью. Впрочем, нельзя сказать, что в тот раз я действительно мог ее наблюдать. Тогда смерть наступила внезапно. Мгновенно была перерезана нить жизни, и я понял, что он мертв, еще до того, как у меня могла возникнуть мысль о смерти вообще. Возможно, потому что в тот момент я был слишком возбужден и взволнован. А теперь, когда умирал фра Себастьяно, мне не мешали мои собственные мысли. Я был невольным посторонним свидетелем, оказавшимся здесь по воле случая. Впечатление, оставшееся в моей душе от этого зрелища, изгладилось нескоро. И именно им, этим впечатлением, отчасти объясняется то, что произошло впоследствии. Ближе к рассвету бессвязное бормотание больного, а оно было столь же непристойно и богохульственно, как и песни, которые он то и дело принимался петь, немного утихло. Блеск его невидящих глаз, взгляд которых время от времени обращался в нашу сторону, сделался тусклым и осознанным, и он попытался приподняться, однако его члены отказывались ему повиноваться. Священник склонился над ним, шепча слова утешения, а потом обернулся ко мне и сделал знак выйти из комнаты. Я встал и двинулся к двери, но не успел я дойти до порога, как за спиной у меня раздался хриплый вскрик, а затем горестное восклицание священника. Я резко обернулся и увидел, что отшельник лежит, опрокинувшись навзничь. Рот у него открыт, а глаза еще более потускнели. «В чем дело?» — невольно воскликнул я. «Он скончался, сын мой», — печально ответил старик-священник. — Но он покаялся, а жизнь его была жизнью святого. И, достав из-за пазухи маленький серебряный ковчежек со святыми дарами, он совершил последний обряд над телом, душа от которого уже отлетела. Я медленно вернулся назад, встал возле него на колени, и мы долго молились за упокой души этого святого человека. А пока мы молились, снаружи поднялся ветер, и в лоне этой ночи, такой ясной и спокойной сначала, родилась буря. сверкала молния, освещая внутренность хижины так, словно был яркий полдень, ярко высвечивая нишу стоящего в ней святого Себастьяна и жуткий ухмыляющийся череп на аналое отшельника. Грохотал гром, раскатываясь по холмам оглушительным эхом, в то время как дождь хлестал по холмам и долинам, изливаясь на землю неистощимым потоком. Струи дождя нашли слабое место в крыше, с потолка закапало, и вскоре на полу образовалась лужа. Гроза бушевала более часа, и все это время мы стояли на коленях возле покойного отшельника. Потом гром начал стихать и постепенно замер вдалеке. Дождь перестал, и в долину прокрался рассвет, бледный, как отблеск лунного камня. Мы вышли наружу, чтобы сделать глоток освеженного грозой воздуха, как раз в тот момент, когда первый луч солнца окрасил роскошным румянцем рассветные сумерки, заливавшие склоны холмов и долины. От земли повсюду поднимался пар, а баньянца, вздувшаяся от дождя, с грохотом катила свои воды по узкому ущелью. Когда солнце поднялось достаточно высоко, нашли лопату и выкопали могилу под самой площадкой, на которой стояла хижина. Там мы и похоронили отшельника, а над могилой я соорудил крест из самых больших камней, которые мне удалось найти. Священник считал, что его следует похоронить в самой хижине. Однако я предположил, что, возможно, найдется еще какой-нибудь человек, который захочет занять место отшельника и посвятить свою жизнь тому, чтобы продолжать дело этого святого человека, охранять святыню, собирать милостыню для бедных и для построения моста. Тон моего голоса заставил священника обратить на меня проницательный взор его добрых глаз. — Может быть, ты думаешь о себе? — спросил он меня. — Только в том случае, если вы не сочтете меня недостойным этого святого дела, — смиренно ответил я. — Но ты очень молод, сын мой, — сказал он и ласково положил мне руку на плечо. Ты, наверное, жестоко страдал в этом мире. Так жестоко, что тебе захотелось от него отказаться. Покинуть все земное и обратиться к покою и одиночеству. «Я должен был сделаться священником, отец мой», — ответил я. Готовился к тому, чтобы принять духовный сан. Однако грехи мои сделали меня недостойным. Возможно, что здесь я смогу искупить свою вину, очистить душу от скверны, наполнившей ее в греховном мире. Он оставил меня час спустя, чтобы вернуться назад в Казе после того, как выслушал от меня достаточно о моем прошлом и понял, в каком я нахожусь состоянии. Этого было довольно, чтобы он одобрил мое решение наложить на себя епитимию и искать душевного покоя в одиночестве. Прежде чем уйти, он просил меня обращаться к нему в Казе в любой момент, когда меня станут одолевать сомнения, или когда мне покажется, что ноша, которую я взвалил на свои плечи, слишком тяжела для меня. Я смотрел, как он спускается вниз по извилистой горной тропинке, видел его согбенную фигуру, облаченную в длинный кафтан из грубого сукна, до тех пор, пока он не скрылся из глаз за поворотом. Тут я впервые ощутил горький вкус одиночества, на который обрек себя в это утро. Я почувствовал себя оторванным от всего. В сердце моем проснулась жалость к себе. Быстро погасившее пламя восторга, согревавшего меня, когда я думал о том, чтобы занять место скончавшегося отшельника. Мне еще не было 20 лет. Я был сеньором, владельцем огромного состояния. Я еще даже не начал жить. Мне довелось выпить всего лишь один опрометчивый, исполненный яда глоток. И вот я отказываюсь от мира. Я добровольно отрекаюсь от него ради того, чтобы искупить свой грех. Это справедливо, но это тяжело и горько. Однако позже я снова почувствовал порыв восторга при мысли о том, что именно горечь, страдание — вот что придает цену моему отречению, что только через все испытания и трудности мой путь может привести меня к благодати. Некоторое время спустя я занялся осмотром хижины, и первое, на что я обратил внимание, была чудотворная статуя. Я смотрел на нее со священным трепетом. Я преклонил колено, чтобы вымолить прощение за то, что я, недостойный, предлагаю себя для служения этой святыне. Сама по себе статуя была сделана весьма грубо и выглядела достаточно непривлекательно. Она отчетливо напомнила мне распятие, которое висело на стене в столовой у моей матери, и вызывало у меня такое отвращение. От двух ран на груди, нанесенных стрелою, шли вниз две коричневые полоски. Следы последнего чудесного явления. На лице этого юного римского центуриона, который принял мученическую смерть за свое обращение в христианство, была улыбка, взгляд обращен к небу. Эта часть произведения скульптору удалась. Все же остальное было просто ужасно. Фигура была вырезана грубо и неправильно. Тело так непропорционально широко, что напоминало сплющенного карлика. Громадная книга, стоящая на аналое, из простого соснового дерева оказалась, как я предполагал, служебником. И у меня вошло в привычку каждое утро справляться по ней, что именно нужно делать во время утренней, обеденной и вечерней службы. В грубо сколоченном шкафу я обнаружил глиняный кувшин, наполовину наполненный маслом, и другой кувшин побольше, в котором было несколько кукурузных лепешек и пригоршня каштанов. Был там и коричневый узелок, в котором оказалась монашеская ряса с волосиницей внутри. Я обрадовался этой находке. Тут же снял с себя мирское платье и облачился в грубую коричневую рясу, которая по причине моего высокого роста доходила мне только до середины икры. За неимением сандалий я остался босым и, связав в узелок снятое платье, засунул его в шкаф на место того, что оттуда вынул. Таким образом, я, который должен был, согласно клятве, сделаться затворником ордена святого Августина, начал жизнь анахаретом, не прошедшим обряда посвящения. Я вынес из хижины ветви акации, на которых мой блаженный предшественник испустил последний вздох, дочисто вымел пол связкой веток орешника, я специально нарезал их для этой цели, и пошел к бурному раздувшемуся потоку, чтобы набрать свежих ветвей и тростника для своей собственной постели. О моем существовании можно было сказать не только то, что оно было одиноким, оно также было исполнено самых суровых лишений. Люди редко показывались возле моего жилища, если не считать нескольких благочестивых женщин из Кази или Фьори, которые просили помолиться за них, оставляя для меня в качестве платы масло и кукурузные лепешки. И порой проходили многие дни, в течение которых я не видел ни одного человеческого существа. Моим основным пропитанием были кукурузные лепешки, да еще орехи. Я набирал их в ореховой рощице у самой двери моей хижины и сделал себе небольшой запас. И каштаны, за которыми приходилось отправляться подальше в лес. Иногда мне приносили в качестве подарка кувшинчик с оливами. Для меня в то время это было самое роскошное лакомство. Ни к мясу, ни к рыбе я в то время не прикасался. Поэтому я сильно исхудал и часто испытывал голод. Дни мои проходили частично в молитве, частично в размышлениях, и я много раздумывал об исповеди святого Августина, насколько мне удавалось восстановить ее по памяти, находя большое утешение при мысли о том, что если этот святой, один из великих отцов церкви, сумел удостоиться милости после всех грехов, осквернивших его юность, у меня не было основания отчаиваться. И все-таки я еще не получил отпущения смертных грехов, совершенных мною в Пьяченце. Я исповедался фра Джервазио, и он обещал наложить на меня эпитимию, однако это так и не осуществилось. Сейчас я наложил ее на себя сам. И всю свою жизнь я буду ее нести. Но ведь я могу умереть, прежде чем истечет ее срок. И эта мысль привела меня в ужас, ибо мне нельзя умереть в грехе. И я решил, что буду говеть в течение года, а потом попрошу кого-нибудь из тех, кто меня посещает, передать священнику в Казе, что прошу его прийти ко мне, дабы я мог получить отпущение из его рук.